Сколько вертится шар земной, не уйти от нее одной. Белая птица в сердце стучится, открой. Завладеет твоей душой, мир навек поменяет твой. Белая птица в сердце стучится, открой. И ты можешь пытаться опять от нее на край света сбежать. Можешь ты дойти до края, от тебя убегая. Все равно, когда время придет, любовь тебя найдет. Любовь тебя найдет. Можно просто идти вперед, можно верить, что все пройдет, запирать дверцы, но уже в сердце живет. Мир навек поменяет твой. Белая птица в сердце стучится, открой. Любовь тебя найдет. Любовь тебя найдет.